Глава 28. Андрей. Не могу перестать на нее смотреть. Любоваться не могу перестать. Она спит, как ребенок после насыщенного эмоциями дня. Ресницы подрагивают, а дыхание практически не слышно. В открытое окно проникает утренний свежий воздух, еще прохладный с ночи. Он обнимает ее невидимыми руками и заставляет свернуться в клубочек. Завидую ему. Сейчас бы вместо него забраться в теплую, нагретую ею постель и прижаться всем телом, почувствовать, вдохнуть райское благоухание сонной неги. Утреннюю тренировку у старшей группы никак нельзя отменить. Скоро турнир. С тоской и сожалением скольжу по обнаженному телу. Устала моя девочка. Замучил дурак своей ненасытностью. За все потерянные дни отрывался. Андрей сонно бормочет, протягивая ко мне руку. Глаза закрыты. Тоже чувствует меня рядом. Мне на работу пора. А ты спи. Беру теплую маленькую ладошку в свою. Целую каждый пальчик, не ущемляя вниманием ни одного. «Мне тогда тоже нужно собираться?» — поднимает голову. «Как же я?» — «Спи. Я оставлю ключи от квартиры. Прихожей на комоде. Глажу по спутанным волосам, пропускаю сквозь пальцы, расчесываю». «М-м-м-м», — мурлычет дикая кошка и переворачивается на спину. Оголенная грудь призывно манит, и я, не сдержавшись, провожу между ними ладонью, массируя грудную клетку. Алиска выгибается от наслаждения дугой и тихо постанывает. Издевательство, твою мать. Надо валить скорее. Дождешься меня? Целую в лоб. Не ожидаю, как коварные руки обхватывают за шею и притягивают к разнеженному утреннему телу. Падаю на локти по обе стороны от лица девушки. И снова она смотрит так, как умеет девчонка с мятежной душой. «Уходи», — просит капризно. «Сам не хочу». «Так дождешься?» Улыбается и часто-часто кивает головой. А у меня словно груз с плеч слетел. Мне пора. Отлепляюсь от любимой сладкой жвачки и бесшумно ступаю к двери. Останавливаюсь. «Алис, ключи на комоде», — вновь повторяю. «Я хочу дать ей понять, что она не в клетке». Я не держу ее и не запираю. Я приручаю, но даю ей свободу. «Я поняла. Андрей?» — откликает меня. Оборачиваюсь и смотрю на девушку, приподнявшуюся на локтях. «А от сердца? Ты забыла дать мне ключи от сердца?» Игриво улыбается. «Они давно у тебя. Я не вру. Я отдам ей все. Целый мир положу к ногам». Довольно улыбнувшись, девчонка откидывается на подушку и мечтательно разглядывает потолок. Мое сердце обливается сладким сиропом. Мое сердце обливается сладким сиропом. Разве такое возможно? Любить человека так, что плывет мозг, что щекочет под ребрами и сдавливает в груди. Я ухожу из дома с чувством полнейшего удовлетворения. Весь рабочий день живу пониманием, что меня дома ждут. Это невероятное ощущение нужности, причастности и наполненности. И это ни с чем не сравнимо. У меня за спиной вырастают крылья, а под ногами ревет десятиступенчатая коробка передач, несущая меня к ней. Перепрыгиваю через ступени. В моих руках два огромных пакета продуктов, но я не чувствую тяжести. Мне легко. Мне, черт возьми, легко. Все мои мысли, ощущения, реакции зациклены на ней. Все остальное не имеет значения. Оно второстепенно. Стою перед дверью. Я знаю, что она дома. Целый день были на связи. Но все равно мне волнительно. Не знаю, открыть ли своим ключом или постучать. А если она ушла? Если ее там за дверью нет, и все, о чем я грезил целый день, лишь игра моего воображения и желания. Опустив пакеты на пол, звоню. Топот ее ножек помогает выдохнуть. Открывает и улыбается. А я тоже не могу сдержать улыбку и чувств, когда вижу на ней свою огромную майку, вырез которой не прикрывает округлую грудь. Красавица моя. Стройная, филигранная, словно хрустальная ваза. Бросаю пакеты и подхватываю свою девчонку. Алиска. Соскучился. Страсть. Она смеется, когда первый нетерпеливый поцелуй достается не выпрашивающим губам, а упругим сферам. Целую одну, аккуратно прихватываю зубами другую. Веду языком выше, слизывая вкус лета, моего геля для душа и любимой женщины. Не могу оторваться. Это сродни смертельной пытке. «Юдин, ты сильно будешь ругаться?» Отстраняется, отходит от меня на метр и складывает руки за спиной. Виновато смотрит, поднимая вопросительно брови. Нашкодила кошка. Осматриваюсь. Дым не валит, потопа на полу нет, коваль цела. Остальное, думаю, переживем. Смотря за что. Иду на нее, крадучись. Хватаюсь за подол майки и пробую дернуть наверх. Сейчас мои рецепторы улавливают только один запах. Запах любимой женщины. Алиска звонко пищит, закрывается руками и стремительно уносится в кухню. Бегу за ней. «Стоп!» – выставляет руку вперед, останавливая. Спиной прикрывает поверхность электроплиты. «Ты мне должен пообещать, что не придушишь!» – смотрит с надеждой. «Да что произошло-то? А если я это буду делать так, что тебе понравится?» Поигрываю бровями и тянусь к своей девочке. «Дурак ты, Юдин! И шутки у тебя дурацкие! А у меня тут вот что!» Отходит в сторону, и мне открывается вид на... Пиздец. Провожу рукой по волосам. «Я хотела вскипятить молоко!» Начинает оправдательную речь, пока я разглядываю поцарапанную поверхность плиты, залитую непонятно чем. «Знаешь, вот не смотри так!» Вдруг раздражается. «Я никогда не кипятила молоко и не успела отключить плиту. В общем, оно убежало». Виновато опускает глаза. «Так, ладно, с кем не бывает. Дальше». «Дальше я бросилась ее спасать», — разводит руки в стороны. «Кого?» «Плиту», — удивляется, мол, чего непонятного. «Схватилась за ручку ковша, а он огненный. Короче, вот». Протягивает мне руку. Беру ее ладошку в свою и смотрю на красные ожоги. «Девочка моя маленькая, ну как же так, ну?» «Иди, пожалею». Притягиваю малышку к себе. Подношу ручку к холодной воде. Остужаю. Сердце кровью обливается, когда вижу красивые руки Алисы, обиженные проклятым ковшом. Выброшу его к чертям. Целую пальчики. Заживляю. «Я пока руку держала под водой, молоко сгорело и прилипло». Обиженно продолжает. «Нашла у тебя порошок и вот эту штучку», — показывает на металлический скребок. «Звездец». И потерла. В стеклянной поверхности прошлась металлической губкой со стиральным порошком. «Класс!» «Не получилось?» — участливо спрашиваю. «Не получилось», — вздыхает. «Ну и хрен с ней», — целую в нос. «Правда?» — смотрит настороженно, словно не верит. «Конечно. Только отругать я тебе все равно собираюсь». Подхватываю верхнюю, мою самую любимую губку. Долго, грубо, нежно и медленно. Подбрасываю визжащую Алиску и ловлю под ягодицы. «Подожди, подожди!» — хохоча останавливает. «Еще что-то?» — изумляюсь. «Если она скажет, что пробовала погладить и спалила доску, то, черт, я буду любить ее еще больше». «Да. С молоком не вышло, но зато у меня получилось сварить макароны», — гордо заявляет и тычет пальцем в кастрюлю. «Ты же, наверное, голодный?» «Серьезно?» — выгибаю бровь. Ставлю девчонку на ноги и открываю крышку. Слипшееся месиво макаронного пирога смотрит на меня жалостливо, но я ему улыбаюсь в ответ. «Выглядит аппетитно». Поворачиваюсь к Алиске, которая в ожидании заламывает руки. Ее плечи расслабленно падают, получив мое одобрение. Она светится ярче солнца. румяную, пропахшую сгоревшим молоком, в майке и с босыми ногами, я люблю ее безмерно. Целая вселенная, ничто по сравнению с моими чувствами к ней. На следующий день я работаю до обеда. Вновь тороплюсь домой и вновь стою у двери, зная, что она меня ждет. И оставшееся свободное время мы проводим друг с другом, привыкаем, ласкаемся, гуляем поздним вечером и не спим звездной ночью. Время остановилось. Все исчезло, оставив нас на берегу нашего озера, спрятав от всего мира, от опасности и ненужных хлопот. Еще через день я ни на секунду не сомневаюсь, когда покупаю в ювелирном салоне самое утонченное, самое благородное и изящное кольцо, которого достойна моя женщина. Я как никогда уверен, что готов увидеть рядом с собой это любимое безобразие, эту девчонку, не умеющую пользоваться блендером и никогда не пробовавшую вчерашний заветренный майонезный салат на завтрак, не варившую макароны и не жарящую попкорн на сковороде. Я готов учить и учиться вместе с ней. Только с ней мое сердце нашло свое пристанище, потому что она больше, чем все. Кольцо жжет мой карман. Перекатываю в руке бархатную коробочку, испытывая целый спектр противоречивых чувств. Сегодняшний день должен стать памятным, особенным. И таковым он становится, когда я звоню в дверь, но мне никто не открывает. Впиваюсь ногтями в ладонь, когда не слышу топот ее ножек за дверью. Покрываюсь мелкими каплями пота и нервно стираю его с кожи затылка. Сердце ускоряет свой бит, поднимая волну беспокойства от стоп до солнечного сплетения, где концентрируется тягучей, разрушающей паникой. Нажимаю еще раз. Тишина. За последние 3 дня я забыл, как пользоваться ключами. Я забыл все, что было со мной до Алисы. Тремор рук не позволяет попасть в скважину с первого раза. Матерюсь под нос, раздражаюсь. Находясь в прихожей, я уже понимаю, что что-то не так. Не разуваясь, проношусь вихрем по квартире. На кухне меня встречают перевернутый стул, брошенная чайная ложка и недоеденный йогурт. Все выглядит так, будто она убегала поспешно, без оглядки, оставив немногочисленные вещи и зыбкую пустоту.